И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления. Хотели разорвать его лошадьми, и это казалось мало им. Думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это. Предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений. Предлагали много, и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго: «Спросим его, почему он сделал это?» Спросили его об этом. Он сказал: «Развяжите меня. Я не буду говорить связанный». А когда развязали его, он спросил: «Что вам нужно?» Спросил так, точно они были рабы. «Ты слышал?» — сказал мудрец. «Зачем я буду объяснять вам мои поступки? Ты, гордый, слушай. Все равно ты умрешь ведь. Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем». «Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, что меня оттолкнула она, а мне было нужно ее». «Но она не твоя», — сказали ему. «Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги. А владеет он животными, женщинами, землей и многим еще». Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой, своим умом и силой, иногда жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым. Долго говорили с ним, и, наконец, увидели, что он считает себя первым на земле и кроме себя не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого. Когда люди увидали это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили. Тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам: «Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание. Вы не выдумаете такого в 1000 лет. Наказание ему в нем самом. Пустите его. Пусть он будет свободен. Вот его наказание». И тут произошло великое. Грянул гром с небес, хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что означает «отверженный, выкинутый вон», юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его не был человеком. А этот был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек, все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тело, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей долго, не один десяток годов.